Глава 26. Первый крест. Странное чувство. Давно ли, всего несколько дней назад, это была граница двух империй? Невидимой стеной, с тысячами всевозможных условностей, отделяла она Австро-Венгрию от России. А теперь война смела прочь все условности, таможенные, пограничные и всякие иные, и пять русских всадников медленно перешли на территорию Габсбургов. Та же самая Волынь, та же природа, те же луга, леса, холмы, так же светит солнце, только дороги да культура полей другие. Впрочем, не только это. Затаившимся чем-то мистическим веяло на Загорского от галицийской природы при одном сознании, что это чужая земля, чужих людей, которых будет защищать чужая армия. Чужая.